Глава вторая. Сознание я так и не потеряла, но все было как в тумане. Груда искорёженных железяк, в которую превратился магибус, ощутимо вздрогнула и почему-то начала сползать куда-то вниз. По крайней мере, мое только что летящее вперед тело, кажется, изменило направление и покатилось кубарем обратно. Перед глазами только и мелькал пол, кресло, какой-то яркий свет, потом опять пол, а потом все неожиданно замерло, и меня кинуло между сиденьями. Крики и другой шум стихли, слышались только какие-то ритмичные удары и оглушающий треск сильной магии. Я безразлично смотрела в потолок, совершенно не понимая, что происходит и что нужно делать. Мысли текли вяло и лениво, в голове был звон, а глаза периодически заволакивало черной пеленой. Потом послышались торопливые, но осторожные шаги. «Тут еще одна! Держи! Я сейчас!» Проговорил рядом со мной мужчина с каким-то до неприятия резким голосом, отозвавшимся грохотом крови в ушах. Потом меня подхватили на руки и куда-то потащили, совершенно не заботясь о том, что у меня, кажется, все тело переломано. «Клади ее сюда. Там больше никого нет. Я отпускаю?» — спросила женщина, а ответ потонул в невыносимом грохоте. А потом меня ослепила вспышка магического артефакта. Ленивые мысли отстраненно заключили, что наш магибус только что сорвался со скалы и взорвался на дне ущелья. Правда, на испуг и осознание у меня уже не было сил. «На, держи!» Мужчина что-то сунул мне в руку. «Она его не удержит. Положи в районе верхней магической вертикали. Если она одаренная, должно помочь. Если нет...» Кто-то рывком расстегнул мой плащ и положил что-то обжигающе горячее прямо у основания шеи над ключицами. «Что остальные?» «Жить будут. Вовремя ты успела подхватить магибус. У нас остался только один целительский артефакт, так что дальше надо быть осторожными. Может, женщин и ребенка перетащить в магимобиль?» «Женщину и ребенка можно, а девушку эту не трожь, у нее могут кости неправильно срастись. Посмотри, кто она. Вон у нее из-под плаща какие-то бумаги торчат». Я хотела протестующе замычать или даже оттолкнуть руку, но мужчина проворно выудил из внутреннего кармана несколько бумаг. «Летиция Сорано, воспитанница пансиона Святой Елены, 20 лет, светлая ведьма. Вот рекомендательное письмо с практики воспитателем. Вот удостоверение. Так, 128 квантов». «Думаешь, сбежать пыталась?» «Очевидно. Ну, не побежала же она сразу после всеимперского сообщения на станцию магибусов, чтобы в замок прибыть раньше всех». «Да, это вряд ли. Ладно, одна есть. Но в пансион наведаться все равно надо. Вдруг еще кто-то ценный попадется. В канцелярии говорили, что там одна. Ну да, проверить стоит. Это ж как удачно получилось». «Ага. Удачно, хорошо, хоть она жива осталась, а то командир бы с тебя 3 шкуры спустил». «Почему это с меня?» «А за рычагами управления кто был?» Так они и переругивались, а у меня тем временем в голове начало проясняться. Мысли все еще в строевые ряды и каре не выстраивались, разбегались разноцветными тараканами по углам, но кое-что я все же смогла осознать. Для подтверждения своей теории я открыла один глаз, затем второй. Так и есть. Оба незнакомца были затянуты в форму легионеров императора. Только мужчина в темно-зеленый китель обычного пехотинца, а вот женщина была в черном, фронтовой маг. Выходит, она держала соскальзывающий с обрыва магибус своей магией, пока второй всех вытаскивал. Сильна. Но вот это я влипла, а? Неужели нельзя было столкнуться с кем-то другим? Хотя с кем? Всем в округе известно, во сколько примерно проходит перевал Магибусы, и никогда никто в это время не ездит, ведь придется сдавать назад до обзорной площадки, и делать это будет уж точно не общественный транспорт, несмотря на регалии и чины пассажиров встречного магимобиля. Ну, может, только императору уступят. «Леди Летиция, как вы?» Женщина склонилась надо мной, заглядывая в глаза. Непривычная «леди» резанула ухо. Всю сознательную жизнь меня называли Ренни, как простолюдинку, и я к этому давно привыкла и не имела ничего против. В нашем пансионе было не принято выпячивать свою родовитость и одаренность, а вне приютских стен мне не хотелось привлекать излишнее внимание. На знатных светлых особый спрос, у темных. «Я в порядке», — с трудом разлепив губы, ответила я. «Хорошо. Болит что-нибудь?» «Нет», — я прислушалась к себе. «Только голова немного. Где мои вещи?» «У вас в руках. Вы даже не отпустили свою котомку, когда летели по салону». Я посмотрела вниз. И правда, побелевшие и ободранные в кровь пальцы судорожно сжимали мешок. Платье, вещи — это все ерунда. Но там лежала единственная оставшаяся фотография родителей, которую я отчего-то не положила за пазуху, как документы. «Леди Летиция, меня зовут офицер Карено. А там офицер Дреко, мы из Легиона Императора, не бойтесь. Если ничего не болит, то вас нужно перенести в магимобиль, пока вы окончательно не закоченели». «Не надо». Я аккуратно прощупала свое тело ведьминым диагностическим заклятием и не нашла критических повреждений. Вероятно, у меня была сломана рука, та, в которой зажата котомка, и я сильно ударилась головой, но артефакт и то, и другое уже залечил. Я аккуратно встала, а офицер Корено помогла. «Спасибо, я сама дойду». Мы подошли к магимобилю, который не пострадал. «Как так?» — я удивленно возрилась на целёхонький транспорт. «Магическая защита, конечно. Такие магибусы, как тот, на котором вы ехали, уже давно пора запретить», — возмутился подошедший мужчина. «Тем более в таких опасных районах». «Он бы все равно не пережил падение со скалы», — возразила я. «Там больше 100 метров до дна». На это офицер Дреко только заковыристо выругался, видимо, осознав, что чуть не натворил. «Так», — магиня оглядела всех присутствующих, «помимо меня еще сильно пострадал извозчик, но на него, как на мага, артефакт подействовал тоже быстро. Если все готовы ехать, то давайте двигаться в город». «Какой?» — вступил в дискуссию отец семейства. «Нам нужно быть к вечеру в Лиштере, у нас поезд. Уж если вы виновники этого страшного инцидента, то обязаны нас туда доставить». «Рент!» — пехотинец уже хотел ответить что-то резкое, но женщина его перебила. «Я думаю, это разумно. Мы поедем в Лиштер. Оттуда мы с леди Летицей отправимся в замок порталом, а ты мне телефонируешь, если в пансионе есть еще подходящие девушки. Если да, я тут же вернусь». «А зачем вам нужно быть обязательно вдвоем?» — удивилась я. «Не думаю, что офицер Дреко не справился бы с парой девиц, хотя вот по поводу матери-настоятельницы я бы не была так уверена». «Потому что путешествие с мужчиной один на один, без сопровождающей, падает тенью на репутацию добропорядочной леди», — отчеканил пехотинец, будто цитируя кого-то по памяти. Мне оставалось только хмыкнуть. Ну, не производил этот офицер впечатления человека, который покусится на чью-то репутацию. К тому же он именно что человек, и даже не очень сильная ведьма сможет от него защититься. Впрочем, что я знаю о пехотинцах? Мы уселись в магимобиль. Всем женщинам и отцу семейства пришлось забиться на заднее сиденье, явно на такое количество людей не рассчитанное. Повезло оказаться на переднем только извозчику, но он по своим объемам заменял двоих, так что никто спорить не стал. Потом транспорт на секунду взмыл воздух, крутанулся вдоль горизонтальной оси, так это, кажется, называется, и встал задом наперед. То есть теперь его нос смотрел в сторону Лиштера. Как ни странно, доехали мы до города без особых приключений, если не считать таковыми скуку и тесноту. Через некоторое время магиня Курену решила пересесть в багажное отделение, что меня возмутило до глубины души, ведь ни один из мужчин поменяться с ней местами не предложил. Нет, я понимаю, офицер Дреко за рулем, но ведь извозчик и отец семейства просто сидят и наслаждаются поездкой. «Офицер Курену, давайте туда сяду я!» Не выдержала я и предложила, хотя была самого хрупкого телосложения и по логике должна была остаться на сиденье, ведь занимаю меньше всех места. «Леди Летиция?» Я про себя поморщилась. Не нравилось мне это обращение, но, похоже, придется привыкать. «Я не могу позволить вам ехать в багажном отделении. Вы должны путешествовать с комфортом». «О, да!» В промерзшем и не слишком исправном магибусе гораздо комфортнее, чем в теплом и довольно большом кузове автомобиля. Да там даже ноги можно вытянуть и поспать. Но спорить с женщиной я не стала. В конце концов, кто знает, может, в тех объемных вещмешках, что лежат у дальней стенки, какие-то секретные артефакты? Военные же. Ехать нам предстояло по серпантину еще около 4 часов. Потом дорога плавно спускалась в долину, пересекала бурлящий, катящийся на огромной скорости с ближайшей горы водный поток. Мост, кстати, смыло еще 2 года назад, но его никто и не думал восстанавливать. А что? Транспорт, хоть с трудом, но в состоянии пересечь речку. Ну, кроме пары недель весной, когда из-за тающего снега связь с высокогорными селениями поддерживалась только с помощью нестационарных порталов, так что смысла тратить деньги нет. Когда мы, наконец, закончили с бесконечной чередой перевалов, показалось солнце, полностью преобразившее раскинувшуюся перед нами долину. Блики играли на нетронутом снеге, вдалеке несла свои почти черные потоки незамерзающей никогда река, а за ней сгущался не менее темный лес. Оставалась одна проблема. Дорогу засыпало снегом, и проехать по ней было совершенно невозможно. Похоже, буран порезвился здесь гораздо сильнее, чем наверху. «Офицер Дреко, меняемся!» — скомандовала магиня, открыла дверь и спрыгнула, тут же оказавшись по пояс в снегу. Правда, женщину это не смутило, и она взмыла вверх, дожидаясь, когда пехотинец повторит ее маневр и освободит место. Впрочем, мужчина был умнее и переполз в багажный отсек по кузову магимобиля, даже ни разу не коснувшись Наста. Через минуту мы тронулись. Точнее, поднялись в воздух и на низкой высоте полетели напрямик к лесу. Теперь было неважно, есть ли под ногами дорога, а зная, какой силой обладает офицер Курену, я была уверена, что она нас не уронит. Потом мы долго ехали по зимнему лесу, из приключений в котором значились только иногда падающие на магмобиль шапки снега с потревоженных шумом магии деревьев, да один единственный лось, пробежавший в 20 метрах от нас. И леский лес тянулся на добрую 100 километров и вплотную подходил к окраинам Лиштера. И только там начиналась относительная цивилизация. Магазины, банки, железная дорога, опять же. Конечно, для жителя столицы или любого другого крупного города и он был то еще деревней, но я-то всю сознательную жизнь прожила в глуши, и это единственный город, который я видела за очень долгое время. В детстве, правда, меня возили в Торборн на магическое освидетельствование. Но, честно говоря, второй по величине населенный пункт империи я помню плохо, кроме того, что там было много солнца, отраженного от стекла, окон и даже целиком сделанных из этого материала зданий. Вот такая вот я провинциалка, планировавшая следующие 2-3 года посвятить обучению и воспитанию чужих детей в семье светлых в этой глуши, если бы таковая нашлась. К темным наниматься слишком опасно. А академия? Она бы никуда не делась, пока я хоть на один год учебы деньги зарабатываю. Недовольную всем на свете семейную пару мы высадили около железнодорожной станции, а извозчика — у администрации города. Там же остался и офицер Дреко. Нужно же подтвердить рассказ о разбившемся автобусе. Мы же с офицером Курену подъехали почти к самому порталу и, оставив магимобиль на специальной стоянке, где его позже заберет пехотинец, выбрались на улицу. Подобного рода путешествия не особенно пользовались спросом в этих краях, поскольку развлечение это слишком дорогое и неприятное. Однако император повелел поставить стационарные врата в каждом более-менее крупном городе на случай чрезвычайных происшествий или войны. Это идеальные средства для переброски большого количества людей на дальние расстояния за рекордные сроки. Сам по себе портал не представлял ничего особенного, просто постамент, который при активации начинает рябить и потом как бы всасывает человека или груз, стоящий сверху. Для одаренных вроде как не опасен, но люди им могут пользоваться, только надев специальные артефакты. «Леди Летиция, вы готовы?» «Нет, я совершенно не готова и не хочу туда входить. И все мои страхи относительно лорд-канцлера и отбора отошли на второй план, поскольку в данный момент было страшно просто стоять на этом постаменте. У меня нет денег для перехода, офицер Курену. Покаялась я, надеясь, что у магини тоже нет 156 лир. Баснословная сумма, никогда мною живьем не виденная. За всю летнюю практику я заработала 32. Леди Летиция, я же легионер императора и на официальном задании, следовательно, могу пользоваться порталом, не оплачивая проход. А поскольку мое задание — это вы, вам тоже ничего платить не надо. Ну же, не трусьте. Я слышала, что бывали случаи, и он неправильно срабатывал, заносил людей на край света. Ага, людей. Это связано с несовершенством артефакта переноса, но это секрет. Магиня весело подмигнула. А мы-то обходимся без всяких дополнительных вещиц, потому что для одаренных вообще никакой опасности. Не переживайте. Единственное, могут быть неприятные последствия, общее недомогание, тошнота, головная боль. Для первого раза это нормально. Ничего не скажешь, успокоила. Я начинала все больше злиться и бурчать. Видимо, усталость и пережитый стресс накладывали свой отпечаток. Это ведь не шутки. Сначала замерзнуть до состояния сосульки, потом попасть в аварию и чудом выжить, затем использовать целительный артефакт, что даром не проходит, и ехать еще 10 часов в магимобиле по отвратительной дороге. Искренне хотелось лечь на пол и засучить ножками, как маленький избалованный ребенок. Да, я таковой никогда не была, но то, что я воспитывалась в пансионе, вовсе не делает из меня такую всю из себя железную леди. Но вместо капризов я собралась, поднялась на постамент, дождалась, когда магиня введет координаты и сама встанет рядом со мной. Я, кстати, даже не поинтересовалась, куда мы направляемся. Только хотела это сделать, как все вокруг заволокло непрозрачной серостью, под которой изредка пробегали искры. А потом мое тело резко дернуло вниз, и я куда-то полетела. Через секунду я уже очнулась на другом постаменте. Почему на другом? Потому что в зале он был не один, а много, несколько десятков. Я попыталась осмотреться, но тут меня повело, а пустой желудок свело болезненной судорогой. Покормить меня за это время так никто и не додумался, к счастью. Офицер Курено подхватила меня под руку, когда я, кажется, чуть не упала с постамента. «Тихо, тихо, леди Летиция, сейчас пройдет». «И почему мы на поезде не поехали?» прохрипела я, борясь со спазмами. «Долго и нудно». «А где мы?» Мозги более-менее приходили в норму, поэтому искренне заинтересовалась, куда это так далеко ехать. «В Сарентоне, конечно. Замок Варденштерн находится недалеко от столицы, и логично прибывать сюда. Вам лучше?» Я неопределенно кивнула. «Тогда пойдемте, нас ждет магимобиль». Пока мы шли, я с интересом осматривалась. В портальном зале кишели люди, их были десятки и даже сотни. Они подходили к терминалу, платили, вводили координаты и исчезали в течение всего нескольких секунд, потом следующий, такой бесконечный поток. Когда мы вышли из здания и тут же сели в магимобиль, я не смогла оторваться от окна. Огромные здания, ранее виденные мною только по визору, толпы людей, куда-то спешащих и не обращающих друг на друга внимания, очень много транспорта и постоянный шум. Я остро почувствовала себя деревенщиной и захотела спрятаться в тишину Элесских гор. И как я только тут учиться планировала? Так, все, надо собраться и перестать распускать нюни. Боюсь, что виды столицы будут самым слабым моим потрясением за период отбора, и сейчас предаваться самокопанию и страхам точно не время. Мы выехали на какую-то широкую улицу и покатились по ней, все набирая скорость. Это было неприятно. Я вцепилась в ручку, а Магиня только посмеивалась, видя мою реакцию. «Долго нам ехать?» «Нет, почти уже на месте». Она была права. Очень скоро мы оказались в далеко не таком блестящем и шумном пригороде. Потом пошел лес, только не такой, как в горах, более светлый и искусственный, что ли. А над кромками деревьев уже возвышался величественный громадиной замок Варденштерн. Огромный, из серого камня, с уходящими ввысь шпилями, мрачный, холодный, давящий. Непонятно, почему отбор невест решили делать в здании бывшей тюрьмы. Хотя нет, понятно. Наверняка оно все еще принадлежало ведомству лорд-канцлера. Сердце тревожно сжалось от одной мысли, что я скоро вживую увижу этого человека. А атмосфера этого места еще добавила неприятных ощущений. Мы, ведьмы, всегда чувствуем, где уровень людских страданий высок. Иногда нам от этого даже физически плохо. И как я буду здесь жить, интересно? Мы вышли из мобиля уже на территории за массивными воротами, которые еще 20 лет назад не мог преодолеть ни один опасный преступник, по крайней мере, при побеге. Офицер Курену придержала меня за локоть. «Леди Летиция, я хотела предложить вам кое-что». «Что?» Я удивленно посмотрела на Магиню. «Не рассказывайте про аварию, и я не расскажу, что вы пытались сбежать. По-моему, честная сделка». «Я про свой побег-то уже забыла. Казалось, это было в какой-то прежней жизни. Вряд ли мне грозило что-то серьезное, но с офицером ссориться не хотелось, да и рассказывать эту историю особо тоже». «А офицер Дреко?» «Ему закрыть сюда вход. Это не тайна. В администрации Лиштера все равно все уже знают, но...» «Но одно дело там, другое здесь», — продолжила я. «Верно. Я ничего не скажу. Договорились. Уж я от этого точно ничего не потеряю». Офицер Курено кивнула и села в магимобиль, а я обернулась на замок. Ко мне уже спешила какая-то женщина, а я застыла в ступоре, не зная, как дальше себя вести. Глупое желание убежать росло с огромной скоростью. Вместо этого я вежливо улыбнулась и шагнула навстречу.